Алексей тяжело сглотнул. Столько всего и в жизни было связано с этим домом. Трактор уехал. Народ разошелся, обсуждая причуды Алексея. Во дворе дома остались только сам Алексей и Ольга с сыном. «Может, это все действительно зря?» – робко предположила девушка. «Скоро узнаем», – ответил Алексей и направился в сарай за топором. О том, как строить плот, он имел самые общие представления. Знал, что чем больше плот, тем он надежнее. Поэтому выбрал самые толстые и самые длинные бревна. Прорубил в них кольцевые канавки под канаты. Связал между собою. Подойдящих канатов было мало. Пришлось снова рыскать по селу, покупая все, что могло подойти. К исходу второго дня строительства Алексей отметил, что еще несколько семей последовали его примеру. Дома они, правда, не разрушали, ограничившись бревнами от бань и других хозяйственных построек. Ночевали Алексей и Ольга и Сергей теперь в сарае. Рядом под навесом было сложено все, что могло пригодиться. Ольга во всем ему помогала. Алексей сполна оценил ее вклад в строительство. Одному ему пришлось бы очень трудно. Прошли еще сутки, и плот начал приобретать законченные черты. 8 метров в длину, порядка 6 в ширину, с 4 тонкими поперечными бревнами, придававшими всей конструкции жесткость, с ровной палубой из половых досок. В самом центре плота находилась сбитая из досок и обшита кровельным железом каюта. В ней вполне хватало места для 3 человек. На носу плота устроили большой рундук. В нем можно было хранить припасы. Он же, по замыслу Алексея, должен был частично защищать от волн. Еще один рундук находился позади каюты. В качестве рулевого устройства Алексей предусмотрел 2 весла, сделанные из оструганных должным образом досок, основное и запасное. Подумав, он соорудил и 4-метровую мачту с 2 реями из подходящих жердин. Чтобы мачта не завалилась, укрепил ее штангами. Один шел к установленному на носу плота короткому толстому бушприту, и 2 крепились к углам плота на корме. Простой прямой парус сделал из брезентового числа от машины. Он уже больше 10 лет валялся в сарае и был в нескольких местах прогрызен мышами. Для того, чтобы плот мог идти под углом к ветру, Алексей выстрогал 2 шверта. Их можно было вставлять между крайними бревнами плота с левой и правой стороны, обеспечивая необходимое боковое сопротивление. Оглядев свое творение, распластавшееся посреди двора, Алексей остался вполне удовлетворен результатом. Да, неказистое, даже уродливое, зато надежное. По крайней мере, он хотел в это верить. Теперь, после создания плота, предстояло заняться водой и провиантом. Под воду взяли 2 алюминиевые фляги и 200-литровую металлическую бочку из бани. Помимо бочки и фляг, водой из колодца заполнили и 10 пластиковых бутылок. «Даже не знаю, обрадуюсь ли я, если все это окажется зря», — сказала Ольга, присев на рундук и осмотрев набитые за эти дни мозоли. «Хорошо, если я ошибаюсь», — согласился Алексей. «А что, если все-таки нет?» Картофель вытащили из подпола и тщательно просушили, после чего упаковали в мешки и погрузили на плот. Вышло 3,5 мешка, даже больше, чем предполагал Алексей. Удалось купить немного лука, чеснока и около 10 килограммов серой, как земля, вермишели. Соседская из дома напротив продала ему мешок пшеницы. Очень хорошее по нынешним временам приобретение. «А как все мы это будем варить?» – поинтересовалась Ольга. «Да, ты права», – Алексей даже усмехнулся, удивляясь своей рассеянности. «Я об этом как-то не подумал». Очаг они соорудили так. Выбрав на плоту подходящее место, Алексей постелил и приколотил гвоздями лист железа. На него уложил 10 кирпичей. На них поставил старый эмалированный бачок, предварительно прорубив в нем топором у самого дна отверстия для притока воздуха. В качестве котелка подошла одна из кастрюль. Тут же устроили испытание очага, разведя в бачке костер. Сварили в подвешенном на огне кастрюле суп. «Неплохо», — оценил результат испытания Алексей. Но надо запастись дровами и спичками. Напиленные и нарубленные дрова тщательно укрыли полиэтиленовой пленкой. Часть дров упаковали в подходящие мешки. Гораздо сложнее оказалось со спичками. Пришлось снова пойти в поход по селу. В итоге Алексей стал обладателем 7 коробок спичек и 4 зажигалок. Подумав, он взял на плот керосиновую лампу и почти полную канистру керосина. Сначала хотел подвесить лампу под потолком каюты, потом передумал. Слишком опасно. Лучше было присоединить к аккумулятору автомобильную лампочку. Тогда они будут со светом. А лампа и керосин пригодятся, когда наводнение закончится. И они снова сойдут на берег. Если, конечно, наводнение вообще будет. Эта ночь они впервые спали на плоту. Было довольно уютно. Несмотря на то, что в каюте находилось множество разных вещей. Места хватило всем. Алексей неплохо выспался. Выбравшись утром из каюты, огляделся, прислушался. По-прежнему было очень тихо. Ни звука, ни дуновения ветерка. Во время завтрака слушали радио. Еще прошлым вечером стало известно о том, что Израиль в ответ на серию терактов в Тель-Авиве нанес ядерные удары по Тегерану и центру ядерных исследований в Натанце. Счет погибшим шел на сотни тысяч. Мусульманский мир взывал к мщению. За ночь военно-воздушные силы Израиля нанесли ряд бомбовых ударов по целям на территории Палестины и Ливана. Армия заняла ряд стратегически важных пунктов. Продолжились боевые действия в Нагорном Карабахе. Войскам Азербайджана удалось занять подступы к Степанакерту. Город подвергается артиллерийским ударам. Россия выдвинула Азербайджану ультиматум с требованием о немедленном прекращении огня и отводе войск на исходные позиции. В Афганистане отмечена концентрация войск движения «Талибан». У границы с Таджикистаном не прекращаются локальные перестрелки. Президент России заявил о том, что страны ОДКБ готовы в случае необходимости оказать Таджикистану необходимую военную помощь. В Киргизию ночью с территории Узбекистана прорвалась вооруженная банда численностью до 1000 человек. Вооруженные силы Киргизии блокировали бандитов. При поддержке российских ВВС ведется их уничтожение. «Что творится?» – прошептала Ольга, вслушиваясь в слова диктора. «Еще недавно о таком нельзя было и подумать. Кругом воюют. Теперь еще и ядерные удары. Мир сошел с ума. Под шумок все пытаются решить свои проблемы», – согласился Алексей. «Надеются, что все эти природные катаклизмы скоро закончатся, а полученные выгоды останутся». «Может, так оно и будет», – предположила Ольга. И вдруг замерла. «Ты слышишь?» Алексей прислушался и уловил тихий гул. Повертел головой, пытаясь определить, откуда он доносится. Сначала он решил, что это самолет, мгновением позже ощутил, как дрогнул под ним плот. Еще через пару секунд понял, что никакой это не самолет. Гудела сама земля. «Это гудит земля», — озвучил он свою догадку, взглянув на Ольгу. «Ты прав». Ольга торопливо притянула к себе Сергея. «И что это значит?» «Не знаю», — признался Алексей, продолжая прислушиваться к доносившемуся из-под земли гулу. Странный это был звук. И страшный. Звенели стекла в доме. Потом вдруг задребезжала посуда на плоту. В какой-то момент Алексей схватился за грудь, ощутив, как в такт этому гулу внезапно задрожало сердце. «О, черт!» – выдохнул он. «Да что же это?» Ольга не ответила. Она сидела, крепко прижав к себе сына. Ее взгляд был полон страха. Сердце перестало дрожать. Но плот продолжал вздрагивать. Гул вроде бы начал стихать. Алексей уже решил, что все закончилось, когда вдруг плот под ним ощутимо качнулся. «Ого!» Он торопливо ухватился за поперечное бревно плота. До того сильным оказался толчок. «Это уже серьезно, держитесь!» Следующие 10 минут земля буквально ходила ходуном. Алексей не мог точно оценивать силу землетрясения. Но на его взгляд магнитуда отдельных толчков достигала 6-7 баллов. У соседнего дома обрушилась труба. Слышались крики людей. Наконец толчки прекратились. Вновь стало очень тихо. «Кажется, все», — облегченно произнес Алексей. «О, Господи!» — Ольга перевела дух. «Как ты?» Она наконец-то разжала руки, отпуская сына. Сергей не ответил. Тем не менее, испуганным он не выглядел. Его взгляд был все таким же спокойным. «Горожанам сейчас не позавидуешь», — произнес Алексей. Взглянув на приемник, покрутил ручку настройки. Маяк больше не работал. Земля снова задрожала, мелко и неприятно. В кружке с чаем дребезжала ложка. Алексей вынул ее и положил рядом. «Продолжается», — озадаченно пробормотал он. «Ты чувствуешь?» В голосе Ольги промелькнула радость. Ветер появился. Она была права. Мягкий порыв ветра нарушил царившую все последние дни зловещую тишину. «Может, все закончилось?» — предположила девушка, взглянув на Алексея. «Или только начинается?» — не разделил он ее оптимизма. Ветер тем временем крепчал. Дул он с севера, поднимая пыль и мусор. Земля продолжала мелко вздрагивать. «Что-то не нравится мне все это», — сказал Алексей, щурясь от ветра. «Лучше зайти в каюту, пока какой-нибудь обломок шифера на голову не принесло. Смотри, что творится». Ветер все усиливался. Поднявшись, Ольга завела Сергея в каюту. Накрыв затухающий очаг куском железа и положив сверху пару кирпичей, чтоб не унесло, Алексей забрал приемник и аккумулятор и тоже укрылся в каюте. Закрыл на щеколду дверь и сразу же ощутил, насколько здесь уютнее. Разве что немного темновато. Свет проникал в каюту через маленькое окошко, сделанного из куста толстого оргстекла. Полчаса спустя ветер достиг ураганной силы. Снаружи что-то грохотало. Плот трясло. То ли от ветра, то ли от землетрясения. В какие-то моменты порывы ветра достигали такой силы, что маленькую каюту, казалось, вот-вот просто снесет. Алексей даже пожалел, что они не укрылись в сарае. Там под защитой толстых бревен было бы гораздо более безопаснее. Шли часы, и ураган все не стихал, а наоборот, он только усиливался. На обед у них оставшаяся с вечера вареная картошка. О том, чтобы развести костер и что-то приготовить, не могло быть и речи. Часов в 5 вечера вечер вроде стал стихать. Алексей использовал это время, чтобы сбегать в туалет и оглядеться. «Что там?» – спросила его Ольга, когда он вернулся. «Самый настоящий ураган», – ответил он. «Но пройти можно. Пойдешь?» Поднявшись, Ольга приоткрыла дверь. Осторожно выглянула, потом взяла на руки Сергея и быстро выскользнула из каюты. Алексей проводил их взглядом. Затем, когда они возвращались, открыл им дверь. «Просто жуть», — сказала Ольга и перевела дух. «Я никогда такого не видела». «И я тоже», — признался Алексей. Вскоре ветер задул с новой силы. Уже стемнело, когда снаружи совсем рядом послышался громкий треск. Алексей ощутил, как вздрогнул Сергей. «Спи, Сережа, спи», — успокоила Ольга, проснувшегося сына. «Все в порядке, это просто ветер». «Наверное, кусок шифера», — пояснил Алексей и включил свет. Еще днем он приладил к аккумулятору автомобильную лампочку и тумблер от телевизора. «Утром посмотрим, что там. Сколько времени?» «Половина десятого», — ответила Ольга, взглянув на свои маленькие наручные золотые часы. «До утра еще далеко. Попробуем заснуть». Алексей выключил свет. Заснуть было очень трудно. Часа в 2 ночи ветер достиг такой силы, что Алексей начал всерьез опасаться за их безопасность. Снаружи все выло и трещало. Каюта дрожала под натиском ветра, но пока что держалась. Ближе к утру ветер немного стих. Алексею удалось наконец заснуть. Когда он проснулся, было еще темно. Заметно похолодало, поежившись. Алексей вспомнил о мобильном телефоне. Достал его. Включив, быстро сунул под подушку, не хотел, чтобы заигравшая музыка разбудила Ольгу и ее сына. Потом, когда музыка стихла, взглянул на телефон. Было 7 часов 28 минут. Осознав, что телефон показывает неправильное время, на улице для половины восьмого утра было слишком темно, снова выключил его, придавив подушкой. Вой ветра заглушил раздавшуюся из-под подушки слабую музыку. Вздохнув, Алексей снова лег спать. Проспал он не меньше часа. Открыв глаза, перевел взгляд на окошко. На улице по-прежнему царила тьма. «Не спишь?» – тихо спросила Ольга. «Нет». Алексей нащупал фонарик. Включил его. «Сколько сейчас уже?» «Не пойму», – сказала Ольга, взглянув на часы. «Без четверти 9. Может, остановились?» Она поднесла часы к уху. «Нет, идут. Мы что, почти сутки проспали?» В ее голосе мелькнуло непонимание. «Это вряд ли», – согласился Алексей. «Сейчас действительно 9 часов утра. Я включал мобильник, там время высвечивается цифрами». Сонно завозился Сергей. Ольга аккуратно прикрыла его одеялом. Потом взглянула на Алексея. «Ну тогда почему же так темно?» – непонимающе спросила она. «Если бы я знал». Привстав, Алексей осторожно пробрался к двери. Выбрав паузу между порывами ветра, быстро выбрался из каюты, закрыл дверь. Выпрямившись во весь рост, огляделся, подсвечивая фонариком. Северный ветер продолжал дуть, заметно похолодало. На затянутом тучами небе не было видно ни звезд, ни луны, не говоря уже и о солнце. В окошке дома напротив горела одинокая свеча, и это был единственный свет, который ему удалось заметить. Вот его обдало очередным порывом холодного ветра. Алексей поспешил юркнуть в каюту. «Что там?» – спросила Ольга. «Темно и холодно», – Алексей вздохнул. «Смотри, пар идет. Ничего не понимаю». Ольга пристала, на коленях подползла к окошку. Какое-то время смотрела в него, потом взглянула на Алексея. «Если сейчас день, то где же солнце?» – очень тихо спросила она. «Не знаю», – ответил Алексей. «Исчезло». «Но разве так может быть?» – в голосе девушки мелькнул испуг. «Значит, может». О том, чтобы развести на таком ветру огонь, Алексей даже не думал. Приходилось ждать и надеяться, что ветер все-таки стихнет. К полудню он действительно немного ослаб, но солнце так и не появилось. Все это время Алексей и Ольга с сыном провели в каюте, лишь изредка выходя наружу. Пообедали кусками сырой картошки, ничего другого просто не было. Около полуночи ветер наконец-то стих. Алексей развел в очаге костер. Ольга поставила вариться картошку. По-прежнему было холодно. У Алексея не было термометра, но температура вряд ли превышала 5 градусов. Он как раз думал о том, как им провести ночь в холодной каюте, когда услышал шаги. Это оказался Михалыч. «Привет», – поздоровался сосед, забравшись на плот. «Привет, Михалыч». Алексей пожал ему руку. «Как вы там?» «Пока ничего. Лёша, что происходит? Где солнце?» «Точно не знаю, Михалыч. Я могу только догадываться. Ну так говори». В голосе соседа звучала странная смесь нетерпения и надежды. «Ты про полярную ночь слышал? Там солнце по полгода не показывается». «Ну так это на севере, за полярным кругом», – не согласился Михалыч. «Верно. А мы теперь и находимся за полярным кругом. Понимаешь, земля наклонилась, поэтому и стало так холодно». Сосед ответил не сразу. Какое-то время он сидел на корточках, протянув ладони к огню. Потом взглянул на Алексея,